Глава 23. Недели позже, через 7 дней. Грубое, ужасное число. Число, которое бурлит и стонет. Я практически не вставала с постели. И пропустила 5 дней занятий. Теперь даже не знаю, вернусь ли в школу. Отец уехал по делам. Я сказала маме, что заболела. Это правда. Я больна и голодна. В универсаме. Я оглядываю 9-й проход. Хозяйственные товары, стеллажи туалетной бумаги и бумажных полотенец, и чистящих средств, и резиновых перчаток, и губок. Цвета, которые не сочетаются. Контейнер передо мной, наполненный розовыми и желтыми губками. Маленькая неоновая вывеска, скидка 50%. Покалывание начинается в ногах и распространяется по всему телу. Мои глаза плавают в голове. Какая-то старушка берет упаковку с 24 рулонами туалетной бумаги «Воздушная мечта» и кладет в свою тележку. Голос в голове отдает приказ. «Сейчас». Я сую руку в контейнер, вытаскиваю 3 губки, рассовываю по карманам. Грудь больше не сжимает. Иду к кассе, расплачиваюсь за продукты. Обычно продукты покупает отец, но он уехал по делам в Сан-Франциско. И за время его отсутствия в доме не осталось съестного. Батон хлеба из нескольких злаков, яблочный сок без торговой марки, банка арахисового масла «Неллис Натти», пакет леденцов. Должно хватить еще недели на две. Прошла неделя с того момента, как я увидела татуировку. С тех пор, как я поняла, что Флинт — это птица. Всякий раз, пытаясь на этой неделе выйти из комнаты, я осознавала, что все стоит не на своих местах, и мне приходилось все переставлять, и долгие часы тратились впустую, до самой темноты. Сегодня я переставила только миниатюрные деревянные кресла-качалки из юго-западного угла в северо-восточный. Времени на это ушло немного. А потом, поскольку голодные боли в животе не отпускали, я осознала, что могу уже никогда не поесть, если обязательно не поем сегодня. Выбора у меня не было. Оставалось только одно — выйти из дома и купить продукты. Возвращаясь домой, я заметила, что и на осинах, и на конских каштанах, и на катальпах пробиваются листочки. На тротуаре трещин заметно больше. Я должна соблюдать осторожность, когда смотрю на деревья. Если пропущу хоть одно, мне придется вернуться к универсаму. И я уверена, что грохнусь в обморок, если не поем в самое ближайшее время. Трещины в тротуаре. 26, 27, 28. Я пинаю веточки, сбрасываю с тротуара, чтобы расчистить его и все видеть. 29, 30, 31. Не могу ходить по веточкам. Веточки в моих ногах, веточки в моих глазах, веточки в моих волосах заполняют все пространство Вселенной. Почему внезапно вокруг так много всего? Вот почему выходить из дома — идея не из лучших. Человек может задохнуться. Флинт — лжец. Я это знала. Я это знала с самого начала, но отказывалась в это верить. Лжец, лжец, лжец. Не могу поверить, что я запала на него, и на его рисунки, и на дурацкую шапку с медвежьими ушками, и на мальчишеские штучки-дрючки. Я тук-тук-тук-ку-ку, пока запястье и язык не начинают болеть, но я уже подхожу к остановке автобуса номер 48 на Ютоу-стрит. Появляется автобус, сверкает в солнечном свете. Тук-тук-тук-ку-ку по каждому бедру. Женщина-водитель с отвращением смотрит на меня. «Просто считаю мелочь», — объявляю я ей излишне громко, чтобы убедиться, что хватит на проезд. Она ничего не отвечает, только закатывает глаза. «Сядь, чтобы мы могли ехать дальше». Народу в автобусе много. Мне приходится сесть рядом со старухой, от которой пахнет капустой. Она сдвигается на дюйм или два. «В школе занятий сегодня нет?» — спрашивает она, когда я сажусь. У нее складной зонтик с торчащей из сумки полированной деревянной ручкой. Она взяла его с собой, хотя небо синее-синее, без единого облачка. Ее руки лежат на коленях, словно шары теста для пиццы. «Не знаю», — отвечаю я, глядя на ее пухлые, морщинистые маленькие руки. «Как я могла быть такой дурой? Он даже не назвал мне своего настоящего имени». Я смотрю в окно мимо благоухающей капустой старушки. Деревья бесконечной чередой сменяют друг друга. Представляю себе, как Орен, будто обезьяна, перепрыгивает с одного на другое. Вспышка. Мужской кулак в моем рту. Мое горло обжимает его, старается вышибить криком в эту очень темную комнату. Желание пульсирует во мне, как огонь, как кислота. Старуха двигается рядом со мной, на мгновение поворачивается ко мне. Она продолжает хмуриться, жалость лучится из ее глаз. Я резко отворачиваюсь. Вспышка. Теплая кожа Флинта, его пальцы, касающиеся моих ключиц, моих губ, его губы, тяжесть его тела, наши переплетенные пальцы, жар в животе, наши переплетенные ноги на диване. Я никогда ничего для него не значила. Никогда и ничего. Вспышка. Последний раз, когда я видела Орена, такой худой, он стал таким худым. Глаза в лиловых кругах, трясущиеся руки. Он пытался спрятать их в карманах. «Застал тебя не в настроении, Лоуп?» Последние его слова, которые я слышала. «Не в настроении». Он уже знал? Знал, что покидает меня навсегда? «Застал тебя не в настроении. Извините, но мы с плохой вестью». Уф! Я вновь чувствую, что меня трясет от желания. К складному зонтику с полированной ручкой. Она торчит из сумки старухи, призывно поблескивает. «Возьми меня, возьми!» Старуха вновь смотрит в окно. Я протягиваю руку, касаясь гладкой полированной ручки. Она говорит мне «сейчас», и у меня нет выбора. Я хватаю зонтик, засовываю под куртку. Голова старухи поворачивается. Руки тут же прыгают к сумке. «Что все это?» Ее губы складываются в ошеломленное «О», когда она пытается говорить. «Это мой зонтик!» «Что ты такое?» Ее рука поднимается к груди, трепещет чуть выше сердца. Я вскакиваю, сильно дергаю за шнур. «За две остановки до той, где мне надо выходить. Это плохо». Она тоже поднимается, протягивает руку, чтобы схватить меня, но она медлительная, у нее артрит. Стыд бьется у меня в груди, жаркий и ядовитый. Я добираюсь до передней части автобуса, когда он с шипением останавливается, а двери распахиваются. Тук-тук-тук-ку-ку. И я уже на улице, а водитель закрывает двери. Лицо старухи прилипает к окну, огромное, увеличенное. Она качает головой, губы узкая полоска. Я прижимаю зонт к грудной клетке, наблюдая, как под солнечными лучами блестят стекла автобуса, который уезжает по Грэшем-стрит. Живот скручивает. Дома я сую в рот кусок хлеба с арахисовым маслом. Убираю в холодильник скоропортящиеся продукты, раскладываю по размеру и форме. Как только поднимаюсь на чердак, осознаю, что не следовало мне уходить. Моя комната выглядит пришибленной, больной. Все антикварные настенные бронзовые часы надо перевесить. Далее. Низкие проволочные деревья, которые сейчас стоят рядом с торшером у окна, надо поставить у ящика с наперстками, а сами наперстки разложить тремя рядами на столе перед сине-зеленой пишущей машинкой Оливетти, но не слишком близко к тронутой ржавчиной темно-бордовой пишущей машинке Смит Корона. Я ставлю первый наперсток перед Оливетти, когда раздается дверной звонок. Я роняю наперсток, он укатывается под мой письменный стол между пачками газет. Это старуха. Она выследила меня. «Динь-донг!» Я слышу мамин голос. Она кричит из своей комнаты. «Ло!» Спустившись вниз, я вижу. Не старуха. Это Джереми. Он машет мне из-за стеклянной панели входной двери. В другой руке, обе в перчатках, держит папку. Я открываю дверь, тук-тук-тук-ку-ку. Быстро, очень спокойно выхожу на крыльцо. «Я принес тебе домашнее задание», — говорит он. Протягивает мне папку. Его нос и щеки красные, почти такие же, как волосы. Папка повисает между нами. Сейчас я не хочу думать о школе. Через несколько секунд его рука с папкой опускается. «Так что происходит? Ты умираешь от гриппа?» Он склоняет голову на бок и пожимает плечами. «Больной ты не выглядишь». Я протягиваю руку и выхватываю у него папку. «Спасибо». Бормочу и начинаю поворачиваться, чтобы вернуться в дом. Но он продолжает говорить. «По литературе жутко сложная тема. Возможно, мне лучше объяснить тебе, что к чему». Он следом за мной одной ногой переступает порог. «Я 8 раз переспрашивал Мэннинг». 8. Меня корежит. Я стучу по каждому бедру 6 раз, чтобы нейтрализовать это число. Уши горят. Я на него не смотрю. Хочу, чтобы он ушел. «Опять же», — он все говорит и говорит, — «я хотел зайти и убедиться, что с тобой все в порядке, раз уж ты всю неделю не приходила на наши совместные занятия. Я волновался, вот и зашел». Я уже открываю рот, но он не дает мне вставить и слова. «Я так рад, что ты жива и здорова, потому что вся еда, которую мы съели бы за занятиями, у меня в целости и сохранности. Поэтому, как только тебе станет лучше...» Короткая пауза. «Я думаю, мы назначим новую дату». Он улыбается. На его синих глазах прибавляется синевы. «Ты понимаешь, чтобы еда не испортилась, и все... Ло!» Голос матери прерывает его, доносится с верхней лестничной площадки. Я поворачиваюсь. Она стоит там, смотрит на нас, уперев руки в уже несуществующие бедра. «Что у вас там внизу? Кто это?» Она кашляет, все ее тело сотрясается. «Это из школы, мама», — отвечаю я, — «не волнуйся». Она спускается на пару ступенек, щурит затуманенные глаза, пытаясь получше разглядеть Джереми, который по-прежнему только одной ногой в доме, дрожит от холода в дверном проеме. «Пенелопа!» — она резко втягивает воздух. «Нехорошо держать твоего друга на пороге. Сегодня холодно». Я отворачиваюсь от нее, смотрю на Джереми. В груди закипает злость. Я тук-тук-ку-ку, бормочу под нос, маскирую ку-ку кашлем, а уж потом приглашаю Джереми в дом, закрываю за ним дверь, постукиваю зубами. 9-9-6. Пока не начинаю чувствовать тупую боль в деснах. Мама все стоит на лестнице, разглядывает нас. Джереми смотрит на мою мать снизу вверх. «Добрый день, миссис Марин. Я Джереми, напарник Ло по занятиям». Он указывает на папку. «Я принес ей домашнее задание». «Хм». Ее глаза — узкие щелочки. «Поднимись сюда», — говорит она мне. Ее рот дергается. Я поднимаюсь по лестнице, помня о губках, которые лежат в кармане куртки, о складном зонтике с деревянной ручкой, оставленном на полу моей спальни. Для них еще не подобрано место. Вот почему все не так, выходит из-под контроля. Я потрясена до глубины души, едва замечаю Джереми, который тоже подходит к лестнице. Я не хочу, чтобы он видел маму, ее пижаму с вечными пятнами кофе, с запахом болезни, ее торчащие во все стороны сальные волосы. Я не хочу, чтобы он знал, как мы все позволяем себе здесь умирать, как хороним себя заживо. «Мама, это Джереми. Джереми, это мама». Я повторяю это снова дважды, уже себе под нос. «Мама, это Джереми. Джереми, это мама». Я в ужасе, что он может услышать, но довольно симметрией. «Твой друг знает о твоих маленьких причудах, Ло?» — спрашивает мама. Я отворачиваюсь, чувствуя, что вся горю, а в горле растет огромный комок. «Что ж, такая уж ты милая, и я не думаю, чтобы кто-то мог этого не заметить. Так?» С ее губ слетает смешок, иногда она кажется себе забавной. Я бросаю короткий взгляд на Джереми. Его лицо горит, как и мое. Она улыбается. «Так вот, значит, кому ты убегаешь из дому, Ло?» Тон игривый, легкомысленный. Голова у меня пылает так жарко, что я боюсь, как бы не вспыхнули волосы. «Нет, мама», — отвечаю я, когда ее брови внезапно опускаются. Глаза заволакивает туманом, и я знаю, что произошло. Она ушла в себя, разом потеряв интерес к окружающему миру. «Знаешь, тебе не обязательно лгать насчет этого. Хуже лжи ничего быть не может, Ло. Не забывай об этом». Она убирает за ухо торчащую прядь волос и резко разворачивается, уходит в свою комнату. Включается телек. 100% матерей с этим согласны. Плесень вон лучше любого другого средства для борьбы с плесенью. Я щелкаю языком. 9 раз, 9 раз, 6 раз. Ты уж извини. Я удерживаю руки от постукивания. Спасибо за домашнюю работу. Очень мило с твоей стороны, Джереми. Я не думала, что кто-то замечает мое отсутствие в школе. Вскинув на него глаза, я изучаю его лицо. Вроде бы мама не напугала его. Лицо серьезное, решительное, доброе. Я думаю, что оно так выглядит во время забега, который он уверенно выигрывает. Я задаюсь вопросом, как часто Кэрри наблюдает за его бегом? Спрашиваю себя, замечал ли он ее в толпе, когда перед ним тянулась дорожка, гладкая, темная, бесконечная. «Ло», — хрипло говорит он, прерывая мою мысль, — «я всегда замечаю, когда тебя нет в школе. В прошлом году ты отсутствовала почти месяц. Я боялся, что ты уже не вернешься». Его большие синие туфли на толстой подошве стукаются друг от друга. Он откашливается. «И, честно говоря, домашнее задание всего лишь предлог. Я пришел, чтобы повидаться с тобой». Он наклоняется вперед, приподнимаясь на мысках, ловит мой взгляд. Его широко раскрытые глаза кристально синие. «Я думаю, ты уже в курсе, но я не знаю другой такой, как ты». «Джереми, Я отступаю на шаг, дергаю заболтающуюся нитку на левом рукаве. Ищу такую же на правом. Я думаю, ты хороший парень. Я думаю, ты действительно, действительно хороший. Я думаю, что лучше тебя нет. Я в этом уверен. Я прерываю его. Но, Джереми, ты клевый. А я... Я не подхожу тебе. Я нахожу еще одну нитку на левом рукаве, дергаю за нее. Ищу такую же на правом. И еще по одной на левом и на правом, чтобы получилось по три на каждом. Так лучше. Джереми хмурится, сует руки в карманы серых обтягивающих джинсов, перекатывается на каблуке. Я думаю... «Тебе надо встречаться с кем-то еще?» Я откашливаюсь. «С кем-то вроде Кэрри Рэм. Такого типа. С хорошей девушкой и красивой. И, ты понимаешь, нормальной». Он смотрит на меня в полном недоумении. «Ло, но мне нравишься...» Вновь я прерываю его. «С кем-то более подходящим для тебя». С кем-то, кто может радоваться тому же, что и ты. С кем-то, кто красиво одевается, кому делают прическу в парикмахерской. Чем больше я думаю об этом, они двое бок о бок, его рыжие волосы, ее золотисто-каштановые, их прямые, чуточку вздернутые носы, его спокойствие и ее сдержанность, тем больше мне нравится эта идея, тем более здравой она выглядит. Все равно, что поставить Оливетти рядом со Смит-короной. Они подходят друг другу. Им суждено быть вместе. Прическу в парикмахерской? Джереми качает головой. Послушай, я даже не знаю Кэрри Рэм. Я не говорю, что это должна быть она. Это может быть кто угодно. Кто угодно, кроме меня. Мои пальцы летят к моему бедру, начинают постукивать. «Ты хочешь сказать...» — Джереми шумом втягивает в себя воздух. «Ты отказываешься пойти со мной на выпускной бал? Так?» В голосе неподдельная боль. «У меня схватывает живот. Я... Мне надо в ванную. Подожди здесь, хорошо?» «Мне нужно помыть руки. Мне нужно побыть одной». Джереми проводит рукой по волосам, и теперь они торчат, как пики. «Да. Да, конечно, хорошо». Я умываю лицо три раза. Вода урчит в сливном отверстии, бьется о фаянс раковины. Эти звуки меня успокаивают. Я мою руки 9 раз. По 9 секунд. Я мотаю головой, перекидывая кудряшки слева направо, справа налево. Открываю дверь уже более-менее спокойная. Джереми в коридоре нет. Я смотрю на дверь в спальню мамы. По-прежнему закрыта. До меня доносится приглушенный бубнеж телека. Предчувствие беды наполняет меня. Я резко поворачиваю голову в другую сторону. В комнате Орена. Дверь широко распахнута. Мое тело холодеет, ноги несут меня вперед. Все, что выше, превратилось в камень. Джереми в комнате Орена поворачивается ко мне, в руках держит пластинку Орена. Я замираю на пороге, меня начинает трясти. Я не могу войти. Никакие тук-тук-тук-ку-ку здесь не помогут. Нельзя входить. Орен не сказал, что я могу войти, и уже никогда не скажет. Из комнаты доносится восторженный голос Джереми. «Ржавчина никогда не спит! Как круто!» Примечание. «Ржавчина никогда не спит» — альбом, записанный в 1979 году Нилом Янгом и американской рок-группой Crazy Horse. Название взято из слогана «Антикоррозийной краски». Конец примечания. «Это комната твоего брата?» Слушай, я и не знал, что у тебя был брат. Руки Джереми. На его вещах. На вещах моего брата. Во мне все кипит. Перед глазами темнеет, зубы скрежещут. Я не могу сдвинуться с места, меня трясет все сильнее. Вон отсюда! Наконец удается прошептать мне. Что? Джереми удивлен, на лице читается смущение. Он кладет пластинку на место. Конечно же, не так и не на то место. Оран бы выдал свечу. Что? Что не так? Уходи. Я чувствую, что могу упасть. Я чувствую, что могу взорваться. Пожалуйста. Что? Что не так? Он осторожно приближается на шаг. Мне не следовало сюда входить? Твой брат не любит, если кто-то прикасается к его вещам. Нет, нет, нет. Он не врубается. Уйди. Голос сдавленный, стон. Ты должен уйти. Я не могу говорить. Во мне все дрожит. Я проглатываю слезы. Горло то перехватывает, то отпускает. Я приваливаюсь к дверному косяку, стараясь не упасть, стараясь подавить рвущийся из меня крик. О, Господи! Слушай, я извиняюсь. Я понятия не имел. Я ухожу, хорошо. Он протискивается мимо меня в коридор, останавливается рядом. Я не могу смотреть на него, даже не чувствую, что он рядом со мной. «Извини», — вновь шепчет он. Потом сбегает по ступенькам, а секундой позже я слышу, как за ним захлопывается дверь.